Глава 8. Селин. Я иду вдоль зеленого холма, кутаясь в вязаный жакет. Ветер тут колючий и сильный, но мне нужно хоть немного подышать свежим воздухом, прежде чем вернусь в стены Академии. Последние 3 дня были полны унижения и злости. Стоило мне пройти мимо группы студентов, как вслед летели отвратительный свист и оскорбления. Я всеми силами делала вид, что не замечаю этого, но друзей завести не удалось. От меня, как от прокаженной, шарахаются все тихони, а элита презирает. Делаю глубокий вдох и пытаюсь успокоиться. Мои волосы танцуют под потоком ветра, и это вызывает детский восторг. Голубое небо над головой, вдали тянутся холмы, деревья потихоньку окрашиваются в желто-бордовые тона. Мир прекрасен, когда в нем нет людей. «Я совсем справлюсь», — шепчу сама себе. «Все их глупые выходки — ничто. Всего 3 года, и у меня на руках будет диплом, который откроет нужные двери. Всего 3 года, но от этих лет зависит, какой будет моя дальнейшая жизнь. Я потерплю. Я смогу. И ни за что не упущу эту возможность». Я смотрю на кампус. Он чем-то напоминает замок Хогвартс, хотя, конечно, не такой высокий и массивный. Скорее, его готическая версия, более изысканная и холодная. С холма Академия кажется совсем маленькой, словно игрушечной. Абсолютно не грозная и не пугающая. Я могу закрыть ее ладонью и сделать вид, что Академии Делла Росса не существует. На душе становится спокойнее. Я совсем справлюсь. Вновь приободряю себя. Проверяю время. Через 20 минут у меня начнется занятие с человеком, от которого стынет в жилах кровь. Но абсолютно не важно, что я чувствую. Важно лишь достижение цели. Сейчас мой приоритет — экзамен по истории. Самое главное — попасть на курс к Мактоули. А все страхи, переживания, разыгравшаяся на фоне стресса фантазия, из-за которой я, черт бы меня побрал, обвиняю кузена-наследника английской короны в убийстве его девушки — ерунда. Я спускаюсь с холма и иду по каменной дорожке в сторону библиотеки. Записка Люси хранится в книге по искусствоведению, и я всеми силами стараюсь забыть о ее существовании. Пытаюсь уговорить себя, что, возможно, это просто похожий почерк и никакая не улика. Это кажется более логичным, чем то, что рисует мое глупое воображение. Нужно настроиться на урок. Я приглаживаю волосы. «Он всего лишь человек», — уговариваю себя. «Вы пару раз позанимаетесь, ты сдашь экзамен и разойдетесь, как в море корабли». «Он всего лишь человек, и ты его не боишься». Внутренний голос шепчет, что я действительно не испытываю страха. Скорее, волнение. Но я не буду пытаться понять, с чем оно связано. Нет. Ты ничего не чувствуешь. Тебе абсолютно все равно. Я замечаю его мгновенно. Уильям стоит, облокотившись о кирпичную стену библиотеки, угрюмо поглядывает на запястье, проверяя время. Затем поднимает голову и встречается со мной взглядом. И в эту самую секунду я понимаю, что все мое самовнушение было лишь глупым самообманом. Сердце делает кульбит, по спине бегут мурашки от его взгляда, а во рту пересыхает, словно я не пила 1 000 000 лет. Так и хочется встряхнуться и крикнуть во все горло: «Приди в себя! Может, уже двинешься с места? Или так и будешь пялиться на меня?» Вместо приветствия, закатив глаза, интересуется Маунтбеттон. Только сейчас я понимаю, что остановилась в 3 шагах от него и встала как вкопанная. Идиотка. Откашливаюсь и решаю вести себя, как ни в чем не бывало. «Добрый день». Уголок губ Уильяма ехидно приподнимается. «И тебе привет, Ламбот». Мне требуется вся сила воли, чтобы не скривить лицо в гримасе, услышав свою фамилию. Кажется, это будут очень долгие 2 часа. Он прикладывает ключ к карту, и двери библиотеки раскрываются. «Почему вход в библиотеку открыт не для всех?» — спрашиваю я, и мы проходим внутрь. В прошлый раз здесь было мало студентов, а сейчас практически все столы заняты. «В Академии 2 библиотеки, и в эту можно попасть после 2-го курса. — отвечает Уильям и направляется к свободному столу у огромного витражного окна. Я видела такие окна только в церкви. Здесь же оно украшено не ликами святых, а плетями роз, что собрано из мозаик. Я замечаю любопытные взгляды студентов. Они из-под тишка поглядывают на нас, прячась за книгами и телефонами. «Садись, Ламбот». Уильям отодвигает для меня стул. Я сглатываю нервный ком. Он всего лишь воспитан и учтив. «А почему сюда нельзя первокурсникам?» Я опускаюсь на сиденье, и он аккуратно придвигает меня ближе к столу. «Не имею ни малейшего понятия». Маунтбеттен тоже присаживается и неожиданно спрашивает. «Есть идеи?» Я тушуюсь под его прямым взглядом. Сегодня у него нет кругов под глазами. Галстук аккуратно повязан на шее, светлые волосы немного взъерошены, но ему идет. Я никогда не видела таких платиновых волос и таких красивых темных бровей, что обрамляют поистине серебристые глаза. Уильям действительно прекрасен. «Ламбот?» Он наклоняет голову набок. Я вижу, как смешинки сверкают в недрах его глаз. Откашливаюсь и опускаю взгляд на стол. Боже, как неловко. Тут много старинных книг. Может, в этом причина? Не хотят, чтобы экземпляры пропали? Шепчу едва слышно. Будто другие курсы не могут провернуть подобное, отмахивается Уильям. Доставай тетрадь, чернила и ручку. Чернила? Озадаченно переспрашиваю я. Для перьевой ручки. Он даже не смотрит на меня, печатая что-то в телефоне. Чувствую, как краска отливает от лица. Маунтбеттен наконец замечает, что пауза затягивается. «Ты же принесла перьевую ручку?» Он поднимает голову и смотрит на меня с любопытством, а я вжимаюсь в стул и не дышу. «Боже, только не надо падать в обморок», — бормочет он. «Забыла? Не страшно». «Я думала, ты шутишь», — сипло произношу я. «Дыши, Ламбот», — издевательски произносит Уильям. Его словно веселит тот факт, что я расстроена. «Доставай, что есть». Я спешно вытаскиваю тетрадь и пенал, раскладываю принадлежности. Маунтбеттен следит за тем, как я в ряд выкладываю ручки и маркеры для подчеркивания. «Отличница из тебя что надо, занудная перфекционистка». Он качает головой, будто не может поверить в увиденное. Это звучит как оскорбление. Я пожимаю плечами. «Мне так легче работать». Пытаюсь я оправдаться. «Да-да», — небрежно перебивает он. «Насчет перьевой ручки я не шутил». «Но зачем? Почему именно перьевая?» «Мак Тоули помешана на каллиграфии». И вновь он бросает ехидный взгляд на созданный мной порядок. «Ты как никто должна понять, маленькая мисс Идеальность». Я густо краснею. «Не веди себя так, словно знаешь меня». Маунтбеттен, сузив глаза, оглядывает меня сверху вниз. «Девочка-заучка, которой доводилось плакать только из-за неудовлетворительных оценок», — ехидно начинает этот нахал. «Наверняка мечтаешь о какой-нибудь научной степени. Всю жизнь прячешься за книгами и любишь умничать». Он замолкает, делая вид, что задумался. «Какая нелепость!» — возмущаюсь я. «Уверен, родители тобой гордятся. Твои детские фотографии разбросаны по всему вашему маленькому домику». Фыркнув, продолжает он нести чушь. «А твоя мамочка написала всем родственникам про твою стипендию. Думаю, будь ее воля, она бы посвятила тебе статью в местной газете на первой полосе. Тебе нравится быть костью в горле менее успешных кузенов и пупом земли для своей семьи. Я что-нибудь упускаю?» Смотрю на него во все глаза и несколько раз моргаю. «Ты видишь меня такой? Бесчувственной, самовлюбленной заучкой?» Я настолько удивлена, что даже не могу скрыть потрясение. «Заметь, я не оскорблял тебя». Молчу. Пытаюсь проанализировать все сказанное им и не понимаю, что доставляет большую боль. Тот факт, что я отчаянно хотела бы иметь такую семью, или же что он так высокомерно нацепил на меня тег с определением. Я научилась засовывать матери два пальца в рот, еще будучи 7-летней девочкой. Говорю я, и Уильям замирает. Отец просто сказал, если хочешь, чтобы она завтра проснулась, тебе придется это сделать. И мне приходилось это делать из раза в раз. И я даже не знаю, есть ли у меня детские фотографии. Я подскакиваю со стула и начинаю небрежно закидывать свои вещи в сумку. Не могу поверить, что он оказался таким редкостным козлом. Поверхностным идиотом. «Стой!» Он ловит меня за запястье. «И вместо дома у меня была социальная квартира на окраине Марселя», — выпаливаю я. Слезы душат изнутри. «Ты когда-нибудь просыпался от того, что штукатурка сыпется тебе в лицо? Нет?» Я смотрю ему прямо в глаза, сглатывая слезы. Ненавижу себя за слабость. «Знаешь что, Уильям?» Задираю я подбородок, хоть мой голос и дрожит. «Закрой свой рот!» Он молчит. И отчего-то его молчание злит сильнее, чем все, что он сказал до этого. У него, похоже, талант вытаскивать из меня самое плохое и отвратительное. «Ты не имеешь ни малейшего понятия, как мне было трудно!» Маленькая слезинка предательски стекает по щеке. Я со злостью стираю ее холодными пальцами. «Эта академия — моя единственная надежда на лучшее будущее!» Он не произносит ни слова, но продолжает удерживать меня на месте. «Пусти! Я сама подготовлюсь к экзамену! Мне не впервой! Я всю жизнь все делаю сама!» Уильям встает со стула, но не выпускает моей руки, возвышается надо мной и заглядывает в глаза. «Теперь я знаю твою историю», — тихо говорит он. Я непонимающе хмурюсь. «Мою историю?» — моргаю я, пытаясь остановить поток слез. «Он что, сделал это преднамеренно? Все это было подстроено? Ты что, специально?» Я поражена. «Предпочитаю знать, с кем имею дело», — холодно произносит он. Не выдерживаю и свободной рукой бью его со всей силы в грудь. «Ах ты грёбаный манипулятор!» — срываюсь я на крик. Уильям припечатывает меня взглядом. «Вы, очевидно, забыли, что находитесь в библиотеке?» Зло чеканит женский голос позади меня. Я не оборачиваюсь. Злость пересиливает все эмоции, тем более неловкость. Смотрю на Уильяма и думаю, как жаль, что я не умею убивать взглядом или хотя бы доставлять боль. Лицо Маунтбеттена не выражает эмоций, но в глазах читается раздражение. «Мы будем тише», — произносит он, даже не взглянув на женщину. Его голос спокоен, он привык командовать и ждать повиновения. Он не извиняется. Конечно, такие, как Уильям Маунтбеттен, не могут сказать чертова «простите». Он слегка наклоняет голову, как бы изучая меня, но остается невозмутимым, словно его совершенно не трогает ни мое состояние, ни замечание женщины. Длинные пальцы все еще крепко сжимают мое запястье. «Попрошу вас все же не забывать о правилах приличия», — продолжает пыхтеть мадам, но менее возмущенно, чем секунду назад. «Как скажете, профессор Башер». «Пусти!» — цыжу я сквозь зубы. «Прекрати истерику, Ламбот!» Тихо, но твердо произносит Маунтбеттен. «Сядь, и мы начнем подготовку!» Пытаюсь вырвать ладонь, но он качает головой. «Ты больше не хочешь попасть на курс к МакТоули?» Я открываю рот, дабы сказать, чтобы он катился к черту, потому что я подготовлюсь сама. Уильям выставляет перед собой ладонь, останавливая меня. Высокомерный придурок. «Один вопрос. Кто был зачинщиком французской революции?» «Народ», — выпаливаю я. Уильям закатывает глаза. «Позволь переформулировать, Ламбот». Он оглядывает меня сверху вниз. «Кому была выгодна революция?» Я молчу. Стою как дура, хлопаю глазами. «Вот-вот, в школе этому не учили, да?» Он вешает мою сумку обратно на спинку стула. «Садись, мы и так потеряли много времени». Я поглядываю в сторону выхода. Уильям качает головой. «Ни единого шанса». «Что?» Хмурюсь. Он садится за стол и откидывается на спинку. «Без меня у тебя нет ни единого шанса». Уильям продолжает держать меня за запястье, и, клянусь, его большой палец неосознанно выводит круги на моей коже. Мне щекотно, волнительно и стыдно одновременно. Потупив взгляд, я молчу. Пытаюсь вытащить свою руку из его крепкой хватки, но сталкиваюсь с сопротивлением. Он крепче сжимает мое запястье, не больно, но с силой. «Не упрямься, Ламбот». Тяжело вздыхаю и говорю. Я очень хочу послать тебя к черту, но мне нужно сдать этот экзамен, поэтому отпусти мою руку, и я сяду. Смотрю куда угодно, но не на него. Он разжимает ладонь. Отчего так, не знаю, пусто? Тру запястье, чтобы скрыть нервозность, и решаюсь. Хватаю сумку и бегу со всех ног к выходу. Стук моих туфель о деревянный паркет разносится по всей библиотеке. Люди оборачиваются, на лицах читается удивление и неодобрение. Кто-то шепчется, наблюдая за происходящим. Я лавирую между столами. Огибаю высокий стеллаж и оказываюсь в узком закутке, скрытом от любопытных глаз. Надеюсь, что найду здесь укрытие. Внезапно чувствую, как крепкая рука хватает меня за талию. Одним резким движением он припечатывает меня к шкафу. Мое сердце колотится, как сумасшедшее. Дыхание сбито. Я поднимаю взгляд и вижу его перед собой. Глаза горят. Лицо напряжено. Вокруг нас книги и высокие стеллажи, но где-то там находятся студенты. Хотя сейчас кажется, что мы одни в этом укромном уголке библиотеки. Его рука все еще держит меня за талию, и я чувствую его силу и злость. «Ты ненормальная?» — выпаливает он, обжигая мою кожу теплым дыханием. «Что ты устраиваешь?» Я не знаю, что в моей голове, ведь я не обдумала ни план побега, ни что буду делать дальше. «Чем ты только думала?» Его брови грозно собрались на переносице, взгляд прожигает насквозь. «Я не думала», — срывается с губ. Его лицо слишком близко. Мое дыхание оседает на его губах. Он продолжает удерживать меня двумя руками, сомкнув ладони вокруг талии, и эти касания такие горячие, что кажется, будто моя одежда вспыхнет. «В следующий раз, как захочешь что-то узнать обо мне, спроси». Я набираюсь смелости и задираю подбородок. Он сокращает расстояние между нами, поднимает руку и опускает ее рядом с моей головой, полностью окутывая меня собой. Несколько мгновений смотрит в мои глаза так пристально, словно пытается прочитать мысли. «А ты скажешь правду?» В его голосе сквозит интерес. Я сглатываю нервный ком в горле. Быть загнанной им в угол в библиотеке, чувствовать спиной тома книг, а в воздухе его запах — это похоже на сон и пытку одновременно. Все кажется ненастоящим, но чувства максимально обострены. Сложно сосредоточиться, но я все же стараюсь собраться с мыслями. По возможности. И это — честный ответ. Клянусь, я вижу, как уголок его губ приподнимается в усмешке. Она длится мгновение. Он резко отстраняется и неожиданно берет меня за руку. Ведет вдоль стола. Мадам Башер всем своим видом демонстрирует полную сосредоточенность на книге и притворяется, что не замечает нас. Хотя я вижу, как она косится сквозь толстые стекла очков. Маунтбеттен подводит меня к столу и словно куклу сажает на стул. Он сам аккуратно раскладывает мои вещи. «Французская революция, Ламбот», — стучит Уильям пальцем по чистому листу тетради. «Выводи тему». Я мешкаю секунд 5. Чувствую исходящее от него напряжение. Он молчит. «Есть битвы, которые не стоят борьбы», — наконец тихо произносит он. «Тебе нужно подготовиться, а я лишь средство для достижения цели». Я поворачиваю голову. Его лицо ничего не выражает. Ноль эмоций. Красивая мраморная статуя. «А если ты мне не нравишься?» «Я мало кому нравлюсь, но это не мешает людям мной пользоваться». Он так сосредоточен на моих глазах, что по телу бегут мурашки. «Я не хочу тобой пользоваться». «Чего же ты хочешь?» Его обжигающий взгляд и вопрос застают меня врасплох. «Чего я хочу?» Я опускаю глаза на его шею. Вижу, как проступают сухожилия и голубые вены на бледной коже. Холодный, ледяной, но пахнущий лесом. Загадка, решить которую мне не по силам. Резко отворачиваюсь и облизываю пересохшие губы. «Сдать экзамен», — еле слышно отвечаю я. «Тогда возьми уже ручку». Я сжимаю коленки вместе, пытаюсь наладить дыхание и справиться с волнением. «Я и не думал, что ты такая упрямая», — тихо шепчет он мне на ухо. Его шепот щекочет кожу, и я покрываюсь мурашками. Они бегут по спине. Я хватаю ручку и начинаю выводить тему. Боковым зрением замечаю ухмылку на его губах. Он выиграл эту битву. Абсолютный победитель.